Глава четвертая. Гори, огонь, гори. Первое. Которые тут временные? Слазь. Поскольку большая история, очень уж грандиозное и масштабное предприятие, в ней, о какой бы стране и времени речь ни шла, обычно намешано всего понемножку. Трагическое, комическое, кровь, слезы и веселье. В точном соответствии с этим правилом, то, что одни называют Октябрьской революцией, а другие Октябрьским переворотом, было окончательно доработано, обсуждено, обдумано и доведено до ума отнюдь не в штабе революции Смольном, а в мирной, уютной, домашней обстановке. Причем на квартире человека, который этой революции, этого переворота категорически не хотел. Именно так и обстояло дело. Последние заседания военно-революционного комитета большевиков проходили на квартире того самого меньшевика Суханова, что руководил написанием приказа номер один, а к большевикам относился примерно так, как кошка к собаке. Зато его законная жена была целиком и полностью на стороне большевиков и ради пущей конспирации предоставила для решающих заседаний свою жилплощадь. И обставлено это было в лучших традициях женского коварства. Суханова, лисичка этакая, настояла, чтобы муженек не тащился домой через полгорода со своего рабочего места, а ночевал там же, чтобы, дескать, не переутомлялся. Не исключено, что при этом она, ласково гладя супруга по макушке, ворковала что-нибудь вроде: «Котик, ты просто обязан поберечь силы, ты нужен новой России, будь умницей». Женщины на такие проделки мастерицы. В общем, как бы там ни выглядели уговоры, но Суханов им поддался и ночевал вдали от родного очага. У Коева ночами собирался военно-революционный комитет. Узнав об этом впоследствии, Суханов на супружницу обижался страшно. Судя по тому, что нам известно об этой публике, революционерах, либералах, демократах, можно с уверенностью сказать, наверняка товарищ Суханов в 100 раз легче принял бы и пережил сугубо постельную измену супружницы, нежели политическую. Но кто же его спрашивал? А теперь позвольте преподнести очередную сенсацию. Спорить можно, для очень многих будет потрясающей новостью то, что большевистский переворот, собственно говоря, состоялся не 25 октября, 7 ноября по новому стилю, а еще 21-го. Между тем, все именно так и было. Как раз 21 октября петербургский гарнизон после митингов и резолюций признал своей верховной властью Совет, а своим непосредственным начальством — большевистский военно-революционный комитет. После этого Керенскому с компанией оставалось только тушить свет и сливать воду. В их распоряжении имелось в Питере несколько сот человек, максимум 1000, что по сравнению с петербургским гарнизоном было даже не каплей в море, а инфузорией, видимо, и не во всякий микроскоп. Но, что самое смешное и пикантное, решения гарнизона посчитали за некую абстракцию и временные, и большевики. Потому что уж очень похожих резолюций к тому времени было вынесено немало. И какое-то время, 4 дня, все шло по-прежнему. В Зимнем балаболил Керенский, в Смольном занимались текущими делами. Как писал в мемуарах Суханов, Совет по традиции не признавал себя властью, а правительство по традиции не сознавала себя чистейшей бутафорией. Последующие 4 дня, честно говоря, напоминали скорее дурной балаган. 22-го делегация военно-революционного комитета заявилась в главный штаб к командующему Петроградским военным округом полковнику Полковникову, наверняка, судя по фамилии, правнук крепостных крестьян, принадлежавший некогда какому-то полковнику, и потребовала, чтобы им дали право проверять все распоряжения штаба по гарнизону и ставить на них свою визу. Полковников их матерно послал, и делегаты сговорчиво удалились, но не по указанному адресу, а в Смольный. И ничего особенного не произошло. Все занимались собраниями, заседаниями, резолюциями и прочей болтовней. 24-го добрые молодцы Керенский с Полковниковым задумали, наконец, нанести решительный удар по супостатам в лице большевиков. Самое время. Но пусть никто не думает, что они собрали пару сотен верных солдат и, усилив их броневиками, двинулись штурмовать Смольный. Ничего отдаленно похожего. Как обычно, Керенский попросту дурковал. Решительный удар заключался в том, что десяток безусых юнкеров с милицейским комиссаром во главе нагрянули в редакции большевистских газет «Рабочий путь» и «Солдат» и объявили, что закрывают оба издания к чертовой матери. Ни малейшего сопротивления они не встретили, в первую очередь от того, что большевистские газетчики чуть на пол не попадли от удивления. Они предположить не могли, что существует еще правительство Керенского и командующий Полковников. Они-то были уверены, что единственная нынче власть — военно-революционный комитет. Разобиженные юнкера начали клацать затворами, и большевики, решив с сопляками не связываться, пожали плечами, взяли пальто и ушли в Смольный, все еще не в силах опомниться от удивления. Юнкера поломали матрицы и порвали готовые газеты, сфотографировались на память посреди этого бардака, снимок сохранился, запечатали редакцию и с чувством исполненного долга удалились. На том и кончились все решительные меры. Военно-революционному комитету такие шуточки пришлись не по вкусу, и он объявил полную боевую готовность. Вот тут уж началось всерьез. Из Кронштадта подошли эсминцы с революционными морячками, большей частью никакими не большевиками, а эсерами, анархистами или просто бузатерами. Матросы, солдаты и рабочие красногвардейцы начали без особого шума занимать всевозможные стратегические точки, мосты, телефонную станцию, вокзалы. К Николаевскому мосту подошел крейсер «Аврора» и бросил якорь. Керенский послал крейсеру приказ немедленно уйти. На крейсере, как легко догадаться, подтерлись. Только теперь Керенский стал понемногу соображать, что дела, пожалуй, что хреновые. И принялся рассылать гонцов, куда только возможно, в казачьи полки, в подразделения броневиков, в школы прапорщиков, требуя, чтобы все конные и оружные, как говорили в Средневековье, немедленно выступали на защиту правительства и его лично. Выступать никто и не подумал. Игорь Бунич, автор интересный, но склонный порой к самым безудержным фантазиям, в свое время подробно же выписал, как осуществила Октябрьский переворот зловредная немчура. Целый фантастический роман сочинил. Из Германии, где привели корабль, битком набитый винтовками и пушками, а военнопленные немцы, переодетые в русские шинели с красными бантами, неумело крича «Даешь!» под видом большевиков зимней и штурмовали. Увы, это не более чем фантастика дурного полета. Совершенно непонятно, во-первых, зачем понадобилось везти в Россию аж из Германии винтовки с пушками. В Петрограде этого добра и так было завались. А во-вторых, что гораздо более важно, в тогдашних условиях, когда Зимний дворец защищали лишь полсотни ударниц из женского батальона и кучка юнкеров, совершенно не было нужды привлекать еще и немцев. У военного революционного комитета и без пленных тевтонов силища была громадная. Но, разумеется, не было никакого штурма Зимнего, как и штурма Бастилии. Что поделать, любая революция нуждается в красивых мифах, придающих ей солидности и романтики. И не только революция. Посмотрите на парадные портреты европейских генералов и фельдмаршалов XVIII века. Они тоже являются собой нечто мифологическое. Так уж принято, так красивше. Зимний дворец просто-напросто постепенно занимали.